Письмо Сталину. Центральный архив Федеральной службы безопасности России не так давно рассекретил письмо Мерецкого Сталину. К сожалению, никаких других подлинных материалов об аресте, расследовании дела Мерецкого и его освобождении не имеется. В архиве ФСБ утверждают, что уголовные документы по Мерецкову были ликвидированы еще в 1960-е годы. По некоторым данным, следственное дело номер 98-16-97 в отношении Мерецкого уничтожено 25 января 1955 года на основании распоряжения председателя КГБ. Писатель Бушков в своей книге «Сталин. Красный монарх. Хроники великого и ужасного времени», касаясь Мерецкого, свидетельствует, что на постановлении о его аресте была запись красным карандашом, освобожден на основании указаний директивных органов по соображениям особого порядка. Выходит, Бушков знаком со следственным делом Мерецкого за номером 98-16-97 и лично видел постановление о его аресте примерно в 80-е-90-е годы. Получается, что уголовные документы по Мерецкову не были ликвидированы в 1955 году. Секретарю ЦК ВКПБ Сталину. В напряженное время для нашей страны, когда от каждого гражданина требуется полностью отдать себя на защиту Родины, я, имеющий некоторую военную практику, нахожусь изолированным и не могу принять участие в освобождении нашей Родины от нашествия врага. Работая ранее на ответственных постах, я всегда выполнял ваши поручения добросовестно и с полным напряжением сил. Прошу вас еще раз доверить мне, пусть на фронт и на любой работе, какую вы найдете возможным дать мне, доказать мою преданность вам и Родине. К войне с немцами я давно готовился. Драться с ними хочу. Я их презираю за наглое нападение на нашу страну. Дайте возможность подраться. Буду мстить им до последней моей возможности. Не буду щадить себя до последней капли крови. Буду бороться до полного уничтожения врага. Приму все меры, чтобы быть полезным для вас, для армии и для нашего великого народа. Мерецков. 28 августа 41 года. В тот же день, 28 августа, это письмо было положено на стол Сталина. В своих мемуарах «На службе народу» о черных 74 днях и ночах пребывания на Лубянке Мерецков ничего не поведает. Он лишь напишет: «В сентябре 41 года я получил новое назначение. Помню, как в связи с этим был вызван в кабинет верховного главнокомандующего». Сталин стоял у карты и внимательно вглядывался в нее. Затем повернулся в мою сторону, сделал несколько шагов навстречу и сказал: «Здравствуйте, товарищ Мерецков. Как вы себя чувствуете?» «Здравствуйте, товарищ Сталин. Чувствую себя хорошо. Прошу разъяснить боевое задание». Сталин не спеша раскурил свою трубку, подошел к карте и спокойно стал знакомить меня с положением на Северо-Западном фронте. Из Кремля Мерецков вышел с боевым заданием отправиться на Северо-Западный фронт в роли представителя Ставки. За полтора месяца до освобождения Мерецкого вот таким же странным образом был выпущен на волю с Лубянки Ванников. Как рассказывает сам Ванников, в одиночную камеру, где он находился, вошел следователь и, впервые обращаясь к нему по имени-отчеству, сказал: «Борис Львович, если бы вдруг началась война с Германией, и немцы на первых порах имели бы большой успех, куда бы мы могли эвакуировать военные заводы?» После небольшой паузы Ванников произнес: «Сразу я ответить не смогу, но отлично знаю каждый из военных заводов. И дня за два мог бы написать, как все это сделать. Прекрасно. Я прошу вас все написать сюда. Он протянул Ванникову довольно толстую тетрадь в сером переплете и несколько заточенных карандашей. Вскоре, с тщательно перевязанными ранами, переодетый в новый костюм, прямо из тюрьмы Ванников был доставлен к Сталину. В кабинете находились Молотов и Маленков. Перед генсеком лежала записка Ванникова. «Ваша записка — прекрасный документ», — заговорил Сталин. «Вы во многом были правы. Мы ошибались. А подлецы вас оклеветали». Он пристально посмотрел в глаза Ванникову, добавил. «Этот план надо осуществить вам, товарищ Ванников. Не теряйте времени. Приступайте». Ванников возразил. «Я объявлен врагом народа. Кто будет выполнять мои распоряжения?» Генсек вызвал Поскребышева, и тот под его диктовку записал. «Государственный комитет обороны. 20 июля 41 года. Удостоверение. Государственный комитет обороны удостоверяет, что товарищ Ванников Борис Львович был временно подвергнут аресту органами НКГБ, как это выяснено теперь, по недоразумению, и что товарищ Ванников считается в настоящее время полностью реабилитированным. Товарищ Ванников постановлением ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров назначен заместителем наркома вооружения и по распоряжению Государственного комитета обороны должен немедленно приступить к работе в качестве заместителя наркома вооружения. Председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин. Вручая Ванникову это удостоверение, Сталин говорил, как бы оправдываясь. «Случаются недоразумения, к сожалению. Я ведь тоже сидел в тюрьме, товарищ Ванников». Ванников потупил взгляд. «Вы сидели у врагов, а я у своих». Сталину реплика не понравилась. «Сейчас не время держать обиды. Надо работать». О своем аресте и кошмарном пребывании в тюремных застенках Кирилл Афанасьевич Мерецков и в поздние годы распространяться не станет. И в официальной печати долгое время на эту тему было наложено табу. В Большой советской энциклопедии написано, что в первые месяцы Великой Отечественной войны Мерецков в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования оказывал помощь командованию Северо-Западного фронта. Конец цитаты. Лишь 3 или 4 раза за 27 лет, прошедших со страшного сна июня-сентября 41 года, неугасающая боль вырвется из его души горькими фразами и слезами на глазах. В 1965 году Мерецков в беседе с новгородским краеведом Орловым на вопрос, как во время его ареста проходили его допросы, ответит: «Если бы вы знали, как меня били», уронит голову на руки и заплачет.